Студень Демидов. Половина свиной головы с ушами, две свиные ножки, одна бутылка белого вина, 10 головок репчатого лука, 4-5 бутонов гвоздики, половина чашки изюма без косточек, 1 лимон, соль по вкусу. В большую кастрюлю положить свиные ножки и головку с ушами. Варить четверть часа, остудить холодной водой. Свинину переложить в чугунок, залив вином. Положить луковицу целиком, полщепотки гвоздики и поставить на огонь, чтобы мясо упрело и легко отделялось от костей. В судок для заливного внести изюм без косточек, гвоздику, уложить ломтики лимона, крутых яиц, вареной моркови, нарезать, убрав кости, мясо кусочками, расположить в судке и залить осветленным лимоном бульоном.